Пожалуй, ты единственная. Но если ты решишься провести раскопки в этих отложениях, то обнаружишь виртуальные следы многих преступлений века, которые не успел раскрыть Юлиан Семенов. А в верхнем уровне культурного слоя найдешь легенду о Чингисхане. Если хочешь, можешь почитать. Там есть пара страниц о загадочном перстне, наследии древних цивилизаций. Маша удивленно подняла тонкие брови и впервые взглянула на меня с интересом. Перстень? Да, золотой перстень, где в свастику вправлен крупный камень, похожий на рубин. Некогда он служил паролем Шамбалы. Ты, я надеюсь, слышала о Шамбале? Маша покачала головой, словно не до конца верила мне. Зачем русскому человеку какая-то Шамбала? Нам своих сказок хватает. Нет, Маша, ты не права. История Руси глубока. Ее исток скрыт в гиперборейской древности. Я уверен, что Гиперборея и Шамбала тесно связаны. Недаром русские староверы искали дороги в Беловодье и в Апонское царство. Дорога к нему с Соловков на Тибет, через сердце избы, где кончается свет. Это крестьянский поэт Николай Клюев писал. Он наверняка знал об этой тропе. Древний путь, тропинка малохоженная, малозримая, духовно связывала север и восток. Кто откроет тайну русского севера, прочтет и поймет легенды о великанах-волотоках, перебрасывающихся топорами через Репейские горы, тот узнает и тайну тибетских пещер, где спят великаны, атланты и гиперборейцы. Тибет – это остатки древнего материка. Возможно, некогда он был северным полюсом планеты, и его населяли гиганты, как в сказках. Перед исчезновением гиганты мельчают, загадочно обронила Маша. Кстати, у русских был свой титан, богатырь Святогор. Святыми горами мистики именуют Тибет. А там, в глубинах пещер, спят волшебным сном праотцы-великаны. Я основательно изучил русские былины о богатырях. Даже мать сыра земля отказывалась носить Святогора, и ему самому пришлось лечь в каменный гроб. Следы гравитационной катастрофы? Ты права. Я все больше удивлялся этой девушке. Считается, что магнитные полюса Земли время от времени смещаются и даже опрокидываются, вызывая очередной глобальный катаклизм, поскольку внутри Земли перекатывается гигантский шар, создающий магнитное поле. Или, скажем, поверхность Земли прокручивается вокруг этого ядра, как шляпа на голове. Вот это смещение и вызывает землетрясения, заливает города лавой, порождает цунами, меняет климат. Так погибла, смытая водами потопа, древняя цивилизация Атлантиды, а Гиперборея оледенела. Но остался священный Асгард, город богов. Тибетцы называют его царством Агартхи. Персы – Зимавара, русские – Китежем. Исток всегда чище устья. В этой обители хранится духовный закон наших арийских предков. Я ищу эхо изначальной традиции, объединяющей мудрецов и героев. Крайний север и палящий юг, прагматичный запад и мистический восток. «Не выходя из мышиной норы?» — с легкой усмешкой спросила Маша. «А зачем? Все уже написано в книгах. На вот, почитай-ка мой опус». Я протянул ей рукопись. Пока я заваривал чай и гремел кружками, Маша с трогательным вниманием листала мои записи, и я испытывал почти любовную радость и волнение от того, что она читает мой труд, написанный этой весной. «Вот тут у тебя написано про царя Кобу. Это имеет отношение к Сталину?» «А как же? История, Маша, это змея, вцепившаяся в собственный хвост. Мистики называют эту рептилию Уроборус. Обрати внимание, это странное слово читается в обе стороны одинаково. А из пасти Уроборуса изредка высовывается жало великой тайны.